Двое матросов выгрузили из лодки ее кожаный сундучок и большой мешок, а затем снова поймали парусом ветер. Франсуа опять взял Сильви на руки и молча заторопился по пляжу, потом по тропинке, перешедшей в грубые ступени. В дом он ворвался, как ураган, и захлопнул дверь ударом ноги, едва не сорвав с петель. Только тогда он поставил Сильви на ноги и отошел на два шага, чтобы полюбоваться ею. — Вот ты дома! — прорычал он неожиданно свирепо. — Долго же мне пришлось тебя ждать! Он даже не удосужился ее поцеловать. Оскорбленная Сильви не обращала внимания на щекочущий запах ухи, наполнявший бывшую молельню. В помещении царил образцовый порядок. В старом камине пылал огонь. В медном сосуде красовались дикие цветы. Все указывало на то, что здесь постаралась женщина. Сильви не смогла этого снести. Вам известно, что мне потребовалось несколько месяцев, чтобы привести в порядок дела. Впрочем, как я погляжу, вы тут не скучали? Сразу видно, что живете не один. Он рассмеялся, подошел к ней, обнял и так стиснул, что у нее перехватило дыхание. — Ты права. Я не знал одиночества, потому что со мной всегда была ты. — Не я занималась уборкой и стряпней. Эту загадку мы отложим на потом. Значит, ты заподозрила, что здесь заправляет женщина, спрятавшаяся при твоем приближении? Очень может быть. Отпустите меня. Я задыхаюсь. К этому я и стремлюсь. Я задушу тебя поцелуями и доведу до обморока своей любовью. Он слегка разжал объятия, чтобы дать ей глотнуть воздуху, а потом с такой ненасытностью принялся целовать в губы, что она вынуждена была отбиваться, не желая превращаться в игрушку в его сильных руках, хотя в ней пробуждались мало-помалу забытые, казалось бы, чувства, но его пыл был так велик, что она не могла, да всерьез и не хотела ему противостоять. Прекратив сопротивление, она отдалась желанию, захлестывающему ее все сильнее. Почувствовав, что борьба прекращена, Франсуа начал ее раздевать, ласково, но проворно, не прерывая поцелуев. Когда на ней не было уже ничего, кроме белых шелковых чулок на синих подвязках, он отстранился и воззрился на нее в немом восхищении. Лучи солнца, заглянувшие в оконце, заставляли ее жмуриться, руки инстинктивно прикрывали обнаженную грудь. Он ласково развел их. — Да чего же ты красива! — простонал он. — Тебя можно принять за молоденькую девушку, так безупречны очертания твоего тела. Ты совершенно не изменилась. Как тебе это удалось? Она широко раскрыла глаза и хитро улыбнулась. — Я следила за собой. Наверное, не смея признаться в этом самой себе, я всегда мечтала рано или поздно стать твоей. Так стань же моей, любимая. Настал день, которого я так ждал. Спустя длительное время оба с юношеским аппетитом набросились на густую уху, сваренную женой мельника, следившей и за чистотой в доме. Франсуа то и дело замирал с ложкой в руке, не в силах отвести от Сильви глаз, как ни клонило его ко сну. Розовые лучи заката ласкали ее кожу и гладили волосы, рассыпанные по плечам. — Известно ли тебе, моя богиня, что мы совершили грех и будем грешить впредь? Она в ужасе выронила ложку. то, что произошло только что между ними, было так прекрасно, так значительно, что назвать это грехом было равносильно оскорблению. «Вот как ты на это смотришь», — молвила она тоном печального упрека. Он расхохотался, вскочил с табурета и, схватив Сильви за плечи, заставил встать и прижаться щекой к его груди. «Нет, конечно. Тебе известна моя приверженность дурацким шуткам. Но нашим душам все равно грозит опасность, и мы должны ее избежать. Одевайся скорей, нам надо идти». «В такой час? Куда?» «Прогуляться. Вечер так чудесен». Они побрели, взявшись за руки, как дети. Сильви думала, что они будут гулять вдоль берега, но Франсуа заставил ее повернуться к морю спиной и повел к маленькой церкви, которую она хорошо помнила, потому что часто молилась в ней, когда скрывалась от палачей Ришелье. — Что ты задумал? — спросила она, не замедляя шаг. — Хочешь исповедаться на ночь глядя? — А почему бы и нет? Господь, как тебе известно, никогда не дремлет. Мысль показалась ей странной, но перечить ему она не захотела. Приятно снова войти в маленький молитвенный зал под низкой колокольней, выдерживающей все покушения стихии. Церковь стояла среди руин старого замка, в окружении убогих жилищ. Франсуа направился к ближайшей из лачуг, единственной, где еще не тушили свет. Свеча озаряла пожилого мужчину за скромной трапезой местного священника. Трижды постучав в низенькую дверь, Франсуа вошел, толкая перед собой Сильви. Священник поднял глаза, узнал своего гостя и сказал с улыбкой, встав из-за стола: «Приплыла». «Значит, уже сегодня?» «Если это вас не затруднит, ваше преподобие. Вы давно знаете, как мне не терпится». «Тогда идемте», — ответил священник, дружески пожав Сильве руку. Сильви хотела что-то сказать, но от волнения запнулась. Франсуа прижал палец к губам. «Тсс, помолчи немного». Они направились следом за священником в церковь, дверь которой была закрыта на простую задвижку. Впустив гостей, он запер дверь изнутри на ключ. Внутри было темно, только трепетал красный ночник перед дарохранительницей. «Сейчас я зажгу свечи». Священник зажег две свечи на алтаре, надел на шею епитрахиль, затем поманил Франсуа и Сильви. «Я выслушаю вашу исповедь, госпожа, а потом исповедь вашего спутника». Поняв, что сказанные недавно Франсуа слова об исповеди не были шуткой, Сильви испуганно спросила: «Зачем?» «Потому что я не смогу вас обвенчать, если вы не покаетесь перед Господом, дочь моя. Надеюсь, вам это не будет сложно». «Венчание? Но, Франсуа, молчи. Со мной говорить не о чем. Ступай, любимая. Не забывай, что перед священником не должно быть тайн. Тем более этого я хорошо знаю». После самой бессвязной исповеди за всю свою жизнь Сильви очутилась перед алтарем плечом к плечу с Франсуа, глядевшим на нее с нежной улыбкой. «Неужели это сейчас произойдет?» — прошептала она. «Ты же знаешь, что это невозможно, ведь барона Арена не существует. Кто говорит о каком-то бароне? Знай, по пути сюда я дал твоему сыну слово жениться на тебе». «Так он знает?» — испуганно спросила она. — Нет. Но ему известно, что я давно влюблен в его мать. И еще он знает, что наша связь не будет вызывать у него стыда. Священник вернулся с подносом, на котором лежали два скромных серебряных колечка. Поставив жениха и невесту на колени, он велел им взяться за руки и, вознеся глаза к потолку, произнес молитву. Наступил момент венчания, и Сильви со священным ужасом услышала из его уст слова, которые еще минуту назад считала невозможными. «Франсуа де Бурбон-Вандом, герцог де Бофор, принц, Мартик, адмирал Франции, согласны ли вы взять в жены благородную Сильви де Вален де Лиль, вдовствующую герцогиню де Фансон? Клянетесь ли любить ее, давать ей кров, беречь и защищать ее столько, сколько вам отпущено прожить на земле Господом? И даже больше, — сказал Франсуа, — клянусь. Потом Сильви, как во сне, услышала собственный голос, произносящий слова торжественной клятвы. Священник благословил обручальные кольца, отдал их молодым, накрыл их соединенные руки полой и петрохили и произнес слова, делающие их супругами перед Господом и людьми. Франсуа низко поклонился жене. «Покорный слуга вашего королевского высочества», — серьезно произнес он, — «и счастливейший из смертных. Герцог и герцогиня де Бофор вместе вышли из церкви в теплую ночь, встретившую их звездами. Ни Сен-Жерменский дворец, ни Фонтенбло, ни даже незаконченный Версаль, уже поражавший мир своим великолепием, не могли сравниться с этим островом под черной полусферой ночного неба, усыпанного звездами. Белиль дарил им ночные ароматы хвои и диких цветов, а океан лучше всех органов на свете пел в их честь. В честь союза двух сердец, так долго стремившихся друг к другу, и во славу Господа бравурную песнь. Забытые всем миром и обреченные таиться от соотечественников до конца своих дней, Франсуа и Сильви посвятили остаток жизни самоотверженной любви, довольствуясь обществом рыбаков и крестьян, никогда не пытавшихся разгадать тайну, хоть и ощущавших ее присутствие. Еще сильнее полюбили островитяне загадочную чету в 1674 году, когда на остров высадился голландский десант под командованием адмирала Тромпа, корабли которого, как когда-то ладьи нормандских завоевателей, появились как-то поутру у самого песчаного пляжа. Неприятель прошелся по острову огнем и мечом, предавая его разграблению и сожжению, даже не споткнувшись о старую цитадель Гонди, которую Фуке когда-то мечтал превратить в неприступную твердыню. Франсуа и Сильви, чей дом в глубине бухты уцелел, творили чудеса, помогая и врачуя тех, кто пострадал от безжалостных мародеров, а потом участвуя в постройке их новых жилищ. С тех пор Белиль окончательно превратился в их обетованную землю. Счастье их, оставшееся неведомым для материка, продлилось 15 лет.